он видел только ее римский чистый профиль. Когда она стояла или сидела перед ним, чувствовал веющий от нее на него жар и запах каких-то цветов, да часто потрогивал себя за пришитую ею пуговицу. Он слушал, что она говорила ему, не слыхал, что говорила другим, и верил только тому, что видел и слышал от нее. И ей не нужно было притворяться перед ним, лгать, прикидываться. Она держала себя с ним прямо, просто, как держала себя, когда никого с ней не было. Он так и принимал за чистую монету всякий ее взгляд, всякое слово, молчал, много ел, слушал, и только иногда воззрится в нее странными, будто испуганными глазами и молча следит за ее проворными движениями, за резвой речью, звонким смехом, точно вчитывается в новую, незнакомую ему еще книгу, в ее немое, вечно насмешливое лицо. «Что ты видишь в ней?» — приставали товарищи. Он смущался, уходил и сам не знал, что с ним делается. Перед выходом у всех оказалось что-нибудь. У кого колечко, у кого вышитый кисет, не говоря о тех знаках нежности, которые не оставляют следа по себе. Иные удивлялись, кто почувствительнее ударились в слезы, а большая часть посмеялись над собой и друг над другом. Только Леонтий продолжал смотреть на нее серьезно, задумчиво, и вдруг объявил, что женится на ней, если она согласится. Лишь только он получит место и устроится. Над этим много смеялись товарищи, и она тоже. Она прозвала его женихом и, смеясь, обещала написать к нему, когда придет время выходить замуж. Он принял это не шутя. С тем они и расстались. Что было с ней потом, никто не знает. Известно только, что отец у ней умер, что она куда-то уезжала из Москвы и воротилась больная, худая, жила у бедной тетки, потом, когда поправилась, написала к Леонтию, спрашивала, помнит ли он ее и свои старые намерения. Он отвечал утвердительно и лет через 5 после выпуска ездил в Москву и приехал оттуда женатым на ней. Он любил жену свою, как любит воздух и тепло. Мало того, он, погруженный в созерцание жизни древних, в их мысли и искусство, умудрился видеть и любить в ней какой-то блеск и колорит древности, античность формы. Вдруг иногда она мелькнет мимо него, сядет с шитьем напротив, он нечаянно из-за книги поразится лучом какого-то света, какой играет на ее профиле, на рыжих висках или на белом лбу. Его поражала линия ее затылка и шеи. Голова ее казалась ему похожей на головы римских женщин на классических барельефах, на камеях, с строгим чистым профилем, с такими же каменными волосами, немигающим взглядом и застывшим в чертах лица сдержанным смехом. Глава 7. Леонтий не узнал Райского, когда тот внезапно показался в его кабинете. «Позвольте узнать, с кем я имею честь говорить», — начал был он. Но только Борис Павлович заговорил, он упал в его объятия. «Жена! Уленька! Поди-ка посмотри, кто приехал!» — кричал он в садик жене. Та бросилась и поцеловала Райского. «Как вы возмужали! Похорошели!» — сказала она, и глаза у нее загорелись от удовольствия. Она бросила беглый взгляд на лицо, на костюм Райского, и потом лукаво и смело глядела ему прямо в глаза. «Вы всех здесь с ума сведете! Меня первую!» «Помните?» — начала она и глазами договорила воспоминания. Райский немного смутился и поглядывал на Леонтия, что он, а он ничего. Потом он, не скрывая удивления, поглядел на нее